«Спасибо!» — воскликнул аукционист, возбужденно расхаживая между окном и столом. «С молоком и...» «И один кусочек сахара», — застенчиво улыбнулась его секретарша. «Да-да, я знаю». Она налила чаю, протянула ему чашечку и молочник. Он с благодарностью взял их. «Мистер Филлипс». «Да». «У меня есть имя?» «Конечно», — тихо и с большим чувством ответил он. «Я размышлял над этим больше 30 лет. Ваше имя Аврора, как и подобает девушке, прекрасной, словно заря». Она прикрыла рот ладошкой, пряча улыбку, и густо покраснела. Мистер Филлипс едва не коснулся ее щеки дрожащей рукой, но остановился, вспомнив, что я еще здесь. Он едва заметно кивнул мне и сказал: «Спасибо, мисс Питтман. Не могли бы вы попозже зайти ко мне? Надо кое-что продиктовать». «Буду с нетерпением ждать, мистер Филлипс». Она повернулась, мягко прошла по ковру до двери, еще раз оглянулась и вышла. Когда я снова посмотрела на мистера Филлипса, он сидел опустошенный эмоциональным накалом момента. «Так мы договорились», — уточнила я. «Или мне поставить стол на место?» Он в ужасе вскинул на меня глаза. «Вы не сделаете этого?» «Сделаю». Аукционист мгновение раздумывал над своим положением, затем протянул руку. «Свиньи по тройной цене?» «В начале 232-й страницы». Пока я была довольна собой. Забрала собаку и перепрыгнула в середину 232-й страницы. К этому времени продажа свиней Джонниного отца была на устах у всего города и даже попала в заголовок местной газеты. Немыслимая цена на свиней потрясла город. Мне оставалось сделать только одно — подменить слепую Колли зрячей. «Я ищу ветеринара», — обратилась я к идущей мимо женщине. «Неужели?» — дружелюбно ответила та. «Удачи вам!» И с этими словами она поспешила прочь. «Вы не могли бы подсказать, где найти ветеринара?» — спросила я другого прохожего, бледного мужчину в твидовом костюме. Тот оказался не менее разговорчив. «Мог бы», — ответил он, не останавливаясь. Я попыталась поймать его за рукав, но промахнулась и схватила за руку. Он громко ахнул. Две женщины, увидевшие это, тоже заахали. Они тут же начали оживленно переговариваться. Я показала им мое удостоверение. «Билетриция», — сказала я и добавила, чтобы они поняли как следует. «По официальному делу». Но что-то случилось. Жители деревни, которые до того момента бродили по улицам как роботы, вдруг словно ожили, стали разговаривать, шептаться, тыкать в меня пальцем. Я была чужой в чужом городе, и хотя жители не казались мне враждебными, моя персона определенно сделалась предметом повышенного интереса с их стороны. «Мне нужен ветеринар», — громко произнесла я. «Кто-нибудь может показать мне, где он живет?» Две оживленно болтавшие дамы вдруг заулыбались и кивнули друг другу. «Мы покажем вам, где он работает». Я оставила мужчину, который все еще пялился на свою руку и как-то странно посматривал на меня. Следом за дамами я дошла до небольшого здания в стороне от дороги. Поблагодарила их. Одна из них, как я заметила, осталась у дверей, в то время как вторая целеустремленно зашагала прочь. Я позвонила в дверь. «Добрый день!» — удивленно приветствовал меня ветеринар, отворяя дверь. В книге у него на сегодня был один клиент — Джонни с тенью. Ветеринар должен был сказать пареньку, что его собака останется слепой навсегда. «Этот пес», — автоматически произнес доктор, — «никогда не будет видеть. Мне очень жаль, но я ничего не могу поделать». «Билетриция», — сказала я ему, показывая удостоверение. «Изменение сюжета. Если вы меняете пупсов на плюшевых медвежат, то вы не в ту книгу попали», — ответил он. «Это не Нодди», — заверила я его. Сноска 67. «Деревянный человечек» — самый популярный персонаж Эннет Блайтон. Появился 50 лет назад в книге «Нодди идет в город игрушек». О его приключениях написано около 800 книг и историй, переведенных на 20 языков. «Тогда что за обмен?» — спросил он, когда я ненавязчиво протиснулась в дверь и закрыла ее. «Неужели вы пришли изменить более чем благостное описание стереотипных цыган в главах с 13 по 15? и до них доберемся, будьте покойны. Я не собиралась полагаться на удачу и тянуть кота за хвост, как с мистером Филлипсом, так что украдкой огляделась по сторонам и с заговорщическим видом зашептала. «Мне не следует вам этого говорить, но злые люди хотят похитить тень и продать его в клинику для медицинских экспериментов». «Не может быть!» — выкатив глаза, ахнул ветеринар. «Да-да», — подтвердила я и шепотом добавила. «И что еще хуже, мы думаем, что эти люди — иностранцы». «Вы хотите сказать, Джонни Чужакинсы?» — спросил явно потрясенный доктор. «Возможно, французаны. Итак, вы на моей стороне?» «Конечно», — выдохнул он. «Что мы должны сделать?» «Подменить собак. Когда Джонни придет, вы скажете, чтобы он на минутку вышел. Мы подменим собак, а когда он вернется, вы снимете повязку, собака будет видеть, а вы произнесете вот этот монолог». Я протянула ему листок. Он задумчиво посмотрел на него. «Значит, тень останется здесь, а подмененный тень будет похищен Джонни Чужакинсами и использован для медицинских экспериментов?»